И скоро даже рашиары не выдержали. Они массовые потекли на другую сторону реки Жу и южную окраину, где не было советских танков и не рвались снаряды. И оттуда они уже массово, бросая все, в том числе и тяжелое вооружение, спешили быстрее покинуть город и затеряться в пригородных деревеньках. Но это пока. Далее им придется бежать и подальше. В общем, штурм как начался, так и, не успев развернуться в полноценное и безжалостное продвижение вперед, кончился. Хотя, пара штурмовых групп, при поддержке взводов КВ-1М и САУ, как вонзились в окраинные районы Краевы, так и, словно острые лезвия мечей, пронзили город практически насквозь. Им уже никто никакого сопротивления не оказал. И разведгруппы сообщили о массовом бегстве румын, так и авиаразведка, висевшая над городом. Еще и бомбардировщики пару раз нанесли массированные удары по отходящему противнику. И разгром довершила разведывательная рота, при поддержке десантников. БТ-7А и БТР резко рванули на южную окраину Краеву и застигли отходящие отряды рашиаров врасплох. Им ничего не осталось, как сдаться. Иначе пушки танков и пулеметы бронетранспортеров выкосили бы их напрочь. Жаль, но командование бригадой полков успело утечь пораньше. Видя их бегство, вслед за ними тронулись и конные эскадроны, но большая часть не успела, а призывники просто дружно побросали оружие и растворились уже в городе. Позже, конечно, будут найдены, но пока они красноармейцам опасности не представляли. И тут Василию по рации сообщили, что к десантникам 214 бригады, осторожно продвигавшимся к центру Краеву вслед за штурмовыми группами батальона, но чуть севернее них, вышла с белым флагом группа парламентеров, состоявшая из военных и гражданских. Капитан Поборцев доложил, что местные власти и гарнизон города просят советское командование прекратить штурм и дать время все желающим из гражданского населения покинуть город, и тогда власти Краевы как бы готовы преподнести ему символические ключи от города. На это Василий просто ответил, что у него времени на пустые переговоры нет, так как город уже и так почти взят, тем более, ему требуется идти вперед к Дунаю, и он согласен лишь на немедленную капитуляцию. И штурм, конечно, продолжился. Десантники начали занимать районы вокруг центра города, и никто им никакого сопротивления не оказывал. И тут капитан Поборцев сообщил, что парламентеры согласны на капитуляцию и слезно просят прекратить огонь, так как жители города уже и так страшно перепуганы. И Василий согласился. Он тут же отдал приказ всем прекратить огонь, а штурмовым группам и десантникам приостановить на время продвижения и немедленно занять в занятых районах круговую оборону. И вдруг стало необычно и как-то непривычно тихо. «Знаешь, Старлей, а тишина какая-то звенящая и приятная», как бы и восхищенно проговорил лейтенант Борисов. «Да, когда пушки молчат, то намного приятнее». Танк Василия воевал где-то в городе, а он сам, все крутившийся вокруг БТР авианаводчиков и артиллерийских корректировщиков, тоже поразился мгновенно установившейся тишине. Вроде, немного и ветерок дул, и листья поблизости на деревьях шелестели, но пока это никак не воспринималось. Да, так и есть, товарищ лейтенант, хоть с Романом Василий был и на коротке, но с мнимым лейтенантом Борисовым старался держать дистанцию. Он уже прекрасно понял, что этот гбист не тот, за кого себя выдает. И замашки большого начальника выдавали, и повадки матерого диверсанта и разведчика. Не зря же Василий и сам когда-то в другие времена и иных местах немного в спецназе провоевал, за версту чуял как бы родственные души. А вот его, похоже, так и не раскусили, может и имелись в его личном деле упоминания о проявленном им меткой стрельбе при освобождении Выборга, но это еще не значит, что и у него обнаружили тайные спецназовские навыки. Сейчас Василий был подготовлен и получше, чем ранее. Постоянно готовился, знал, что впереди может разразиться долгая война, и никакие навыки не будут там лишними, все может пригодиться. За эти полмесяца больше привык к шуму дизеля и выстрелам, и взрывам, и когда становится тихо, действительно чувствуешь себя не в своей тарелке. Через полчаса капитан Поборцев привел на восточную окраину Краевы, где Василий, вместе с радистом, уже забравшись на крышу высокого промышленного здания, осторожно изучал город, группу военных и гражданских. Оказались, прибыли помощник местного примаря Михаил Василиску и один из мелких чинов полиции Теодор Петриску, и еще один сухой и худой военный сильно в возрасте, в офицерской форме, может и генеральской, как бы начальник штаба гарнизона, и точно генерал, правда, явно в отставке, Мирча Алтяну. Похоже, решили подсунуть ему старика, а настоящие начальники гарнизона, скорее всего, сбежали. Но ему какая разница, кто подпишет капитуляцию. Главное, лишь бы подписали, а потом этот факт останется в истории, и никто никак не оправдается. Господин командующий, мы очень рады, что вы приказали прекратить огонь и просим вас далее не штурмовать наш город и не разрушать его. Мы согласны на капитуляцию и надеемся, что вы не тронете жителей нашего города. На это Василий просто ответил: «Ну что вы, товарищи, никто не собирается разрушать ваш прекрасный город, и жителей города не тронем. Мы не фашисты какие-нибудь, а Красная Армия. Сами видите, что просто пришлось подавить артиллерийским огнем несколько узлов сопротивления. Далее уже будет спокойное продвижение наших штурмовым групп, и огонь будет открываться лишь в ответ. Сами видите, что западная окраина города и даже мосты через реку не заняты и открыты для ухода и гражданского населения, и, как ни странно, военных. А ведь согласно приказу советского командования, все военнослужащие должны захватываться в плен, а мы пока, чтобы избежать лишних жертв и среди гражданских, и ваших военных, этого не делали. Так что, только немедленная капитуляция. Кто будет сопротивляться, тот будет уничтожен. Сами видите, что нашим танкам ваши военные ничего не сделают, только сами зря погибнут. И от имени советского командования даю гарантии, что местное население ни в чем ущемляться не будет, и на всех пленных строго распространятся все положения Женевских конвенций. Мы, Красная Армия, и пришли сюда, чтобы освободить румынских трудящихся от угнетения, и не дать венграм оккупировать ваши земли. Оставив часть парламентеров у Василия, начальники города, забрав с собой группу связи с радистом и во главе с капитаном Поборцевым, отправились обратно. За это время Василий отправил по взводу мотострелков и десантников, оставшихся в резерве, на помощь разведроте. Она уже начала продвигаться на север вдоль реки и почти приблизилась к мостам. И, слава богу, румыны, хоть и разбегались во все стороны при приближении советских танков, но никто по ним и красноармейцам, осторожно двигавшихся за ними, не стрелял. Еще через час Василий уже принял в местной ратуше, шикарном двухэтажном здании в средневековом стиле с башенками и острыми шпилями над ними, капитуляцию местного гарнизона и получил из рук самого примария Иоанна Митриску символический ключ от города. Встречаться с таким Василию еще не приходилось, и он не слышал, сдавались ли советским войскам другие города, а вот ему сдался. На этом необычном процессе присутствовали и многие советские командиры, в том числе и полковник Досик, и майор Казанкин, само собой, Роман и даже лейтенант Борисов. Да, старшие командиры были сильно хмуры, но вот гбисты никаких эмоций не показали, словно они чуть ли не каждый день ключи от чужих городов принимали, хотя у них особое положение и, честно говоря, под их прикрытием, и Василия, фактически группа, батальон все время находились под параллельным командованием ГБ, скорее, напрямую товарища Бери. К тому же, и акт капитуляции, и ключ от Краевы он тут же передал, как своему заместителю, Роману. Пусть тоже поддержит на время, так и имеет полное право. Теперь он как бы начальник над сдавшимся румынским городом. Глава 36. Странные переговоры. Фактически, напрасная трата времени, но такие акты имели очень большое символическое и государственное значение. И все это попаданец прекрасно понимал. Хоть сами румыны были и хмуры, но после передачи ключа представителям советского командования и они, похоже, испытали немалое облегчение. Да, как бы и позорно, но куда им деваться, все-таки местные власти как бы спасли город, хоть и вручили, конечно, временно, свою судьбу, в том числе и жителей города, новой власти, и теперь она отвечала за них и должна была заботиться. Честно говоря, Краева, хоть и древний город, и красивый, по сути являлся небольшим торговым и слаборазвитым городком. В это время Румыния была нищими задворками Европы, хотя она всегда ими являлась и, чуть что, охотно продавалась западным империалистам. Ну, товарищам Сталину и советской власти виднее, что далее делать. Они вряд ли просто так простят румынам не так давнее предательство. А советские танкисты и десантники одну боевую задачу командования выполнили. Хотя им уже были поставлены новые, тоже не менее трудные. И Василий тут же, на правах новой местной власти, издал приказ о подтверждении прав прежнего примаря. Раз сдал город, пусть пока сам и управляет. Осназовцы уже допросили пленных, и лейтенант Борисов сообщил ему, что тот, в общем-то терпимый градоначальник и в особом антисоветизме и русофобстве до этого не был замечен. Василию, конечно, было все равно, кто тут из местных останется на должности, тем более, гбисты сами этого примаря ему рекомендовали, и он легко согласился. Его батальону и ему самому требовалось идти вперед, поэтому старший лейтенант попросил у майора Казанкина одну роту десантников, фактически, конечно, приказал, и тот ее выделил, в качестве комендантской роты. А капитана Поборцева, командира батальона, он назначил военным комендантом Краевы, и Роман уже ему отдал ключ от города, а лейтенант Терещенко, командир роты, стал заместителем военного коменданта. Но и из взвода осназа пришлось выделить отделение, так сказать, для небольшой службы безопасности, пока, на время, до прибытия советского командования повыше уровнем, а прежняя, румынская, комендатура была уже упразднена, и пусть далее майор сам покомандует батальоном. А тем временем десантники и батальон Василия аккуратно растеклись по Краеве, беря его полностью в свои руки. Выстрелы изредка слышались, но в основном было тихо. Город удалось взять быстро и без особых потерь. Они, к сожалению, были до десятка убитых и пару десятков раненых стрелков и десантников. Кое-где румыны все равно сопротивление оказали. Их самих пострадало, конечно, намного больше, нашлось больше сотни только убитых, и десантники при первом штурме потеряли до двух десятков убитыми и полусотню ранеными. Как не хотел Василий, но все равно ему никак не удавалось избежать потерь, не хватало у красноармейцев выучки, и от случайных пулей снарядов никто не застрахован. Уже постепенно вечерело, город замер в тревожном ожидании чего-то, само собой, зря, никто не собирался устраивать в только что занятом городе террор типа того, что японские самураи показали в китайском Нанкине, или немцы, занимавшие советские города. Что там будет далее, пока никто не знал, но прибытие советских войск вряд ли что так уж особо изменит в жизни жителей Краевы. Им и при своих боярах жилось несладко. Наоборот, местные трудящихся точно почувствуют облегчение, ведь Василий еще и издал приказ о некоторых изменениях в правах и жизни простых людей, чтобы хоть немного почувствовали на себе советские порядки. Тут уже лейтенант Борисов посоветовал: это и положение о 8 часах работы, отдыха и сна, запрет детского труда и защита их прав, заявление о равноправии мужчин и женщин, и еще немного по мелочи. Будут выполнять или нет, неважно, главное, намерения новой власти показаны. Примар и его подчиненные быстро напечатали листовки, тем более, раз Краева имела развитую полиграфию, и типографские мощности позволяли, с распоряжениями новой власти, где просто сообщалось, что власть в городе, до заключения мира, переходит в руки советской военной администрации, и что горожане могут свободно заниматься своими повседневными делами, и никто их ни в чем ущемлять не будет, только вот оружие придется сдавать, ну, еще по мелочи, хотя, часть прежней полиции оставалась, и даже вооруженная, просто тяжелое вооружение отнималось. Старлей, тут венгры хотят встретиться с тобой и поговорить. Похоже, и до них дошло, что это твои танкисты и самоходчики им под Брашевым врезали. Явно опасаются, что и сейчас можете на них накинуться. Понимают, что, если что, не спастись. Лейтенант Борисов с интересом оглядел Василия, ненадолго отвлекшегося на его сообщение. Тут он нормально перекусить не успел и, несмотря на вечер, все носился по Краеве, чтобы, как глава новой власти, хоть немного оценить его. Заодно и собирал, и проверял, и готовил батальон к очередному дальнему маршу, еще и следил за текущей обстановкой. Несмотря на присутствие в небе советской авиации и отсутствие своей и немецкой, венгерская кавалерийская бригада нагло приблизилась почти к городу. Странно было, на что венгры там надеялись, или не имели соответствующую информацию, или венгерское командование их безжалостно гнало. Полковник Досик тоже прибыл в ратушу. Батальон капитана Морозова из его 204 авиадесантной бригады все еще стоял на северной окраине Краевы, но оборону держал уже против венгров, нагло занявшие пригородные имения местных богачей и там что-то грабившие. Он был сильно раздосадован, что его не привлекли к решению разных вопросов в городе. Но, видя большую группу гбистов в окружении Василия, полковник все же осторожничал, и против приказов командования 9 армии, отдавшего десантников в подчинение к комбату-танкисту, идти он не мог, тем более, уже знал, кто он. Хоть и младше по званию, но герой Советского Союза, и на Зимней войне хорошо показал себя, и на этой тоже нехило отметился. Вообще, на особом счету и у командования, и кровавой бубни, а попаданец ранее хорошо ладил с бубистами, и сейчас он не чувствовал особого неудобства от постоянного присутствия их рядом с собой. Что делать, служба у него теперь такая, воевать вместе с бубистами и под их надзором. Хотя одно дело делали, есть такая профессия, родину защищать, просто каждый на своем месте. Хорошо, товарищ лейтенант, раз желают, можно и поговорить. Роман, отпускаешь? Может, удастся нормально договориться? Я бы с удовольствием их погромил, но, сам понимаешь, без приказа нельзя, а мы сами не можем войны развязывать. Ладно, Василий, можно попробовать. Если не удастся с ними договориться, то пусть пеняют на себя. Никто их сюда не звал, и теперь здесь наша зона ответственности. Если сами не уйдут, то уже мы погоним их обратно, и нам никто ничего не скажет. Только возьми с собой побольше осназовцев. Анатолий, выделишь, где они там хотят устроить встречу? Товарищ полковник, подтяните, пожалуйста, туда одну роту, чтобы и отойти можно было. И мы еще и танки поставим, и САУ. Конечно, к встрече надо было основательно подготовиться. Если и погибнуть, то, как говорится, с музыкой. И чтобы ни один подлый враг не смог уйти, чтобы и они все там остались. Там, в пригороде, особняк местного барина. Двухэтажный, стоит открыто. Если что, быстро можем занять. Тут и полковник сменил гнев на милость. Обязательно, товарищ старший лейтенант. И пусть товарищ Стефанович возьмет с собой и взвод десантников. С ознозом и танками будет в самый раз. Хорошо, товарищ полковник. Слышь, Василий, постарайся не нарваться. Тем более, если вдруг с тобой что-нибудь случится, то ведь и нам не простят. Но сначала я этих венгров сам всех живьем закопаю, а потом пусть меня судит. Да, тут Роман был прав. После всех этих рейдов, хоть многим судьба одного комбата-танкиста и будет безразличной, но его гибель без последствий точно не останется. Нет, Роман, думаю, ничего страшного. Они гарантии дают, что только поговорить. Конечно, вмазать бы им сполна, но лучше будет, если сами уйдут. Нам ведь до ихней границы дойти надо. Но если и мнимый лейтенант Борисов уверен, то, похоже, так уж беспокоиться нечего. Хотя, Василий не особо и боялся. Хорошо, Роман, поговорю. Раз обещают, значит, ничего не будет. Прорвемся. Но, если что, да, не жалей никого. Чтобы надолго запомнили. Если честно, венгры народ жестокий. Под немцами долго жили и их нравы переняли. И нас точно жалеть не будут. Да, хоть и поздний вечер, Василий пошел. И не один. Для представительности его вызвался сопроводить и полковник Досик. Само собой, вместе с ними пошла и охрана, отделение ОСНАЗа. Как ни странно, вместе с самим лейтенантом Борисовым. Он еще и сам выбрал явно лучших, похоже, настоящих волкодавов. Делегации придали и взвод десантников, под командованием младшего лейтенанта Алексеева Павла, как оказалось, даже чуваша откуда-то из-под Ядрина. Парень лишь недавно окончил в Киеве школу младших командиров и попал в Румынию на войну. Василий там никого не подбирал, и полковник взял первый попавшийся взвод. Но было приятно видеть земляка. Господин лейтенант, разрешите представить вам полковника Антала Ватте, командира 2-й кавалерийской бригады. А это майор Ежев Саларис, его помощник, и капитан Ника Свириш. А я лейтенант Густав Чепеш, секретарь господина полковника. Мило улыбнулся лейтенант Красавчик, хоть и в полевой форме, надо же, мышиного цвета, но с видневшимися на ней кучей аксессуаров, указывающими на принадлежность к кавалерии, наверное, и гусарам. У старших офицеров форма была украшена и обильнее, а лейтенант по своим манерам явно был похож на прелестниц секретарш разных военных чинов, которых часто показывали в мире попаданца по ящику. Хотя, русский у него был хорош, венгров собралось тоже много, десяток разных офицеров, но не представленных и тоже до взвода охраны. Особняк барина явно с трудом вместил их всех, он оказался довольно вместительным. Хотя, советская делегация там ничего не успела увидеть, их сразу же проводили в большой, явно банкетный зал. Недалеко от двери, в углу, был накрыт длинный стол, даже сервированный как бы для приема, с тарелками с едой и даже, похоже, с фужерами с вином. Конечно, никто не собирался тут хоть что-то пробовать. Все офицеры, в том числе старшие, были хмуры, но многие излучали какой-то интерес и встретили советских командиров стоя. Но один все же не встал. Он сидел за фортепиано и наяривал на ней, Похоже, что-то грустное и венгерское. Василий как-то мельком видел похожую музыку в интернете. Хотя, скорее всего, чардаш, ну, да, венгерский народный танец. Так-то, интересно послушать. Спасибо, товарищ лейтенант. Тут красавчик поморщился, но ничего не сказал. Разрешите, товарищи, представиться и нам. Я старший лейтенант Стефанович, командир гарнизона Краевы. Со мной полковник Досик, мой помощник. Мы готовы вас выслушать. Но ни лейтенанта, ни младшего лейтенанта Василий не стал представлять. Охрана и есть. Венгры тоже никого не представляли. Но сразу перейти к переговорам не получилось. Тут пианист завершил одну мелодию и, прежде чем начать другую, как бы решил временно прерваться и оглянуться. Ну да, тоже молодой парень, но взгляд сильно злой и ненавидящий. Судя по знакам, подпоручик. От тега миеци они и до сию циец. Польс, от этого быдла никуда не деться. Хоть и было произнесено довольно тихо, надо же, на польском, и как бы про себя, но все присутствующие слова пианиста услышали. А тот, как ничего не бывало, взялся уже за новую мелодию, на этот раз за полонез Огинского. Ну, да, а что же ему еще играть? Це польска еще не сгинула, и она по-прежнему от мажа до мажа. Само собой, члены советской делегации ничего не поняли. Похоже, и большинство венгров. Но вот сам полковник Ватта явно понял. Он слегка поморщился, но ничего не сказал. Может, тоже не ожидал, но Василий-то уже успел изучить польский язык довольно хорошо. Мама Ганка разговаривала на нем, как на родном, и Олеся неплохо знала, и учителями они оказались хорошими, и попаданец сам старался, ведь ему надо было, кровь из носу, вписаться в легенду. Он и о Польше, и в Варшаве много чего почитал, и о прежней жизни бедного сыночка мамы Ганки все выпросил. Она и сама все охотно рассказала, конечно, немного и всплакнула, но душу отвела и всю нерастраченную любовь с погибшего сына перенесла на нового, нежданно появившегося, и он тоже ответил ей полной взаимностью. Мама и есть, и настоящая, и теперь всегда ей останется. Вот ведь сволочь. Похоже, среди венгров затесался пшек, и он решил таким образом как бы выразить советским представителям презрение. Возможно, венгры как-то сумели достать личные данные Василия, потому знали, что он как бы из польских подданных. Может, хотели устроить провокацию, вывести его из себя и выставить в нехорошем свете, но это ничего в положении венгров не меняло. Наоборот, они только хуже себе сделали. Василий решил однозначно изгнать венгров от Краевы. До этого у него не было решительных намерений лезть на них, а вот теперь появилось. И еще, несмотря на присутствие гобистов, пусть крайне мутных и опасных, попаданец решил поставить пшека не место. И тот как раз хороший повод для нагоняя венграм дал. Пшек как бы больше не обращал никакого внимания на прибытие советских представителей и продолжил наигрывать на фортепиано вечный полонез Огинского. И венгерские офицеры с любопытством смотрели на Василия. Они уже поняли, что пианист как-то тронул его и явно ждали, проглотит он это мелкое оскорбление или нет. Как назло, и полковник до сих пока ничего не понял, и лейтенант, хотя, скорее и круче, Борисов молчал. Они лишь как бы внимательно изучали венгров. Обиженный на Василия полковник даже и не думал скрывать свою обиду от венгров. А лейтенант, хоть и посматривал на него слегка с осуждением, конечно, не мог сделать ему замечание при них. Глава 37. И странный концерт. Ладно, все это мелочи жизни. Плевать и на полковника, и даже лейтенанта. Василий спокойно подошел сбоку к подпоручику, как бы внимательно посмотрел на фортепиано, словно увидел его впервые, и вдруг резко скомандовал. Подпоручик, вста, оказая брак с зацунку дластер зивостопня и становиска и образи его, прос на тычмиаста пуцы тенлокал. Польс, подпоручник, встать, вы проявили неуважение к старшему по званию и должности, и оскорбили его, прошу немедленно покинуть это помещение. Конечно, подпоручнику пришлось остановиться, он как бы недоуменно, хотя и презрительно, посмотрел на Василия, а потом, уже просительно, и на венгерского полковника. «Господин полковник, прикажите этому дураку удалиться», спокойно произнес на русском Василий. «Или вы хотите сорвать ваши же переговоры? Мне, если честно, нисколько не будет жаль намотать таких дураков на траки своего танка. У меня, к вашему сведению, приказ командования дойти до прежней границы Трансильвании, и как я это сделаю, ему не интересно. Главное, выполнить приказ, и я его выполню». И тут в зале на мгновение зависла звенящая тишина. Никто не ожидал такого поворота, но все знают, что клин вышибают клином, просто лучшим, и удар будет точнее и сильнее. Глаза венгерского полковника мгновенно налились кровью, но он сдержался и лишь кратко бросил пшеку. Ходнавы, менининнин, велет КСББ из Земалок, венгр, подпоручник, вон отсюда, я с вами потом разберусь. Хоть Василий ничего не понял, но ясно было, что полковник прогнал наглеца, и пшек, как пуля, вылетел из комнаты. Извините, господин полковник, с вашего разрешения, я тут сыграю одну свою мелодию. Полонез Огинского, конечно, прелестен, но и она, возможно, вам понравится. И Василий, уже не обращая ни на кого внимания, спокойно сел на стульчик и осторожно, как-то даже нежно, положил руки на черные блестящие клавиши. Он, конечно, крутой попаданец, но в нынешние времена кровавая гебня еще круче. Тем не менее, Старлей решил выпендриться. К тому же, ему сильно хотелось снять с себя напряжение и раздражение. Он, конечно, не музыкант и никак не пианист, но в свои времена пытался немного выучить любимые мелодии и песни, и даже немного преуспел в этом. Да, сейчас он мог откровенно спалить себя. С другой стороны, кому надо, знают, что он как бы слегка талант. Так что, пан или пропал. И чуть позже пальцы Василия легли на нужные клавиши, и комната вдруг наполнилась чарующей мелодией. Хотя он уже не видел, что присутствующие, особенно венгры, изумленно уставились на него. Может и не совсем патриотично, но Василию почему-то припомнился именно весенний вальс или «Мариаги де Амаур», или «Брак по любви одного француза». Эта мелодия всегда нравилась ему сильно, вот и выучился он играть ее и на пианино, и на гитаре. И, скорее, вдруг взыграла и ностальгия по своему прошлому. Может и тоска по Олесе, своей любимой жене, ведь она скоро рожать должна. Но Василий уже ничего не видел и был полностью поглощен музыкой. Нет, текущую обстановку он не упускал. Но ему так уж беспокоиться было нечего. Если что, осназовцы из венгров и их охраны запросто паштет сделают. Взвод, присланный батальону, стоил роты, а то и больше, простых солдат, даже немецких. И отделение, что было взято сейчас, запросто положит всех венгров в особняке. Круче них были только вареные яйца. Хотя и сам Василий не промах, а еще имелись и десантники. И почти на виду венгров торчали башни пары КВ-1М с 107 мм пушками. Красивая мелодия, лейтенант. Извините, а кто автор? Едва Василий закончил и повернулся в сторону венгров, спросил у него полковник и, надо же, вполне на чистом русском. Ну, да, хороший служака. Врага надо знать в лицо. Явно еще в Первую мировую войну с русскими воевал. Похоже, вы давно не играли, но мелодия все равно получилась, и она мне не знакома. И, действительно, чья, хотя, ясно, попаданца. Моя, господин полковник, весенний вальс, в честь своей жены. Изредка, вот, балуюсь, но, сами понимаете, служба. Пока, вот, освобождаем пролетариат Румынии. Полковник поморщился, но ничего на это не сказал. Сыграйте, лейтенант, еще что-нибудь из своего. И далее Василий сыграл уже «Отцом ми амаур» или «Приди ко мне, любовь» того же француза. Но останавливаться он не стал и, раз имелась возможность, вдруг решил и спеть, чтобы было и своим, и чужим, не что-нибудь, а «Белла чао», и даже на итальянском, тоже выучил. Языка Василий, конечно, не знал, но большое количество слов и понравившиеся песни вызубрил. Кстати, он запросто смог бы спеть прелестную «Иммануэлле», что когда-то исполнял Джо Дассен или его же «Ецит уэн ексиста и спас», но сейчас это было бы уже слишком. А партизанская песня сойдет, и она пока не написана. «Уна маттинами сон свиглята», а «Белла, цаа, белла, цаа, белла, цаа, цаа, цаа, уна маттинами сон свиглята, ехо травата и линвасар, и т. Однажды утром я вдруг увидел, прощай, родная, прощай, белла чаа, чаа, чаа. Однажды утром я вдруг увидел, родную землю топчет враг, а далее, чтобы не нарваться на интересы, возможно, даже не милость кровавой гобни, он спел уже там вдали за рекой. Там вдали за рекой засверкали огни, в небе ясном заря догорает, сотня юных бойцов из буденовских войск, на разведку в поля поскакала. Тут, правда, он больше хотел позлить венгров. Наверняка, если вдруг здешняя история дойдет до верхов, то и упоминание славных буденновцев будет в самый раз. Вы, лейтенант, похоже, серьезно занимаетесь музыкой. Вторая мелодия тоже красива, как первая, и песня, неожиданно оказавшаяся на итальянском, интересно, и она тоже в честь жены, вторую мелодию, господин полковник, я назвал признанием в любви, вы угадали, она тоже в честь моей жены, сильно скучаю по ней, а песня на итальянском языке, конечно, в честь товарища Гарибальди, вы наверняка знаете, что не так давно в Италии жил такой революционер, боролся за освобождение своей страны из-под гнета, извините уж, Австро-Венгерской империи, как знаете, добился успеха. А последняя песня уже не моя, она со времен гражданской войны, в честь конной армии товарища Буденного. Она мне очень понравилась. Мы ведь тоже боремся за освобождение пролетариата, пусть и румынского. Конечно, хмурому венгерскому полковнику слова Василия были неприятны, но он, не дав ему ответить, тут же продолжил. Как я уже сообщил вам, господин полковник, у меня приказ командования дойти до прежней границы Трансильвании, сами понимаете, он будет выполнен в любом случае. У вас, возможно, тоже имеется приказ своего командования, но, к сожалению, на этот раз вам придется отказаться от его выполнения. Надеюсь, мы с вами тут спокойно договоримся, и вы начнете отвод своей бригады из-под Краевы, скажем, в течение ближайших 4 часов, пусть и после полуночи, и на достижение прежней границы Трансильвании вам дается, учитывая, что у вас все-таки конная бригада, 2 суток. Если вы не уложитесь в этот срок, ваша бригада, если между Советским Союзом и Венгрией все будет решено мирно, будет временно интернирована, а в случае сопротивления уничтожена. А немного ли вы берете на себя, старший лейтенант? Как мы тут видим, с вашей стороны имеются командиры и старше вас по званию, и вашему командованию однозначно не понравится ваше высказывание. И, конечно, мы тоже не оставим ваши угрозы без ответа. Вы, старший лейтенант, ведете себя слишком нагло. Не забывайте, под моим командованием целая бригада. Да, полковник весь кипел от негодования, и оно передалось и его офицерам. Само собой, напряглась и охрана с обеих сторон, но тут у венгров не было никаких шансов. Советские ППС выглядели намного предпочтительнее древних австрийских карабинов. Сожалею, господин полковник, но пока мое командование старшим командиром назначило именно меня, и я намерен любой ценой выполнить его приказ, скажем так, просто на правах сильного. Мой батальон, да еще вместе с десантом, много сильнее вашей бригады тех подкреплений, что движутся к вам. Одно мое слово, и ее, и их, конечно, позже, не будет. Но нам и воевать не надо. Наша советская авиация сравнит с землей все препятствия на нашем пути. И, вообще, не в интересах Венгрии затевать очередную войну с моей страной. Я лишь простой командир Красной армии, и то мне понятно, что и силы неравные, и лучше мира с Советским Союзом для вашей страны ничего нет. Товарищ Сталин и советское правительство все делают для мира во всем мире, а мировые империалистические силы изо всех сил стараются натравить на нас разные страны, но у них ничего не выйдет, и вам никогда не удастся победить нас. Если желаете войны, мы сами придем к вам. Хорошо, старший лейтенант, я вынужден уступить грубой силе. Моя бригада через 4 часа начнет отход, и мы постараемся через 2 дня отойти за прежнюю границу Трансильвании. Но вы, как сами сказали, лишь простой командир Красной армии и не уполномочены решать такие межгосударственные вопросы. Кто даст гарантии моей бригаде, что вы не нападете на нас по пути и обязательно остановитесь на прежней границе? Пока, господин полковник, у меня нет приказа командования нападать на кого-либо. Успеете отойти, никто вашу бригаду не тронет. Поступят иные приказы, значит, будем воевать. И тут вдруг в разговор с полковником вмешался лейтенант Борисов. Хотя, Василий ожидал чего-нибудь такого. Я, господин полковник, могу подтвердить, что у старшего лейтенанта Стефановича нет приказа нападать на вашу бригаду. У него лишь задание выйти на прежнюю границу Трансильвании, и далее его батальон не пойдет. И, сами понимаете, что сил выполнить приказ командования у него вполне достаточно. Извините, лейтенант, вы, хоть и из КПУ, но наверняка тоже не имеете нужных полномочий. И, да, вы не представились. Конечно, господин полковник, я тоже не уполномочен решать межгосударственные вопросы. Разрешите представиться, старший майор госбезопасности Судоплатов. Прислан на помощь товарищу Стефановичу и, можете удивиться, согласно приказу командования, пока нахожусь в его подчинении и должен оказать ему всемерное содействие. Что делать, мы люди военные и должны, и будем исполнять приказы. И, да, господин полковник, вы сами прекрасно понимаете, что сейчас ваша бригада не способна противостоять даже батальону товарища Стефановича. И я приветствую его и ваше решение. Зачем нам с вами лишнее противостояние? Да, Василий как раз и подозревал что-то такое. Он не мог знать на лицо товарища Судоплатова, и в памяти, как назло, ничего из увиденных в интернете фотографий не отложилось. Но кто такой легендарный диверсант и разведчик советского времени, конечно, прекрасно помнил. Хотя, сейчас сразу же изобразил на лице сильное смущение и откровенное недоумение. Пока товарищ Судоплатов широкой общественности не был известен, и старший лейтенант Стефанович тоже не мог знать о нем ничего. Товарищ старший майор, я не знал о вас, и прошу извинить меня за некоторые действия. Но, господин полковник, ставлю вас в известность, что, несмотря на присутствие здесь товарища старшего майора, менять свое решение без приказа командования я все равно не буду. У вас, как мы с вами договорились, 4 часа на начало отвода вашей бригады и 2 суток на сам отход. Это касается, без исключения, и других венгерских частей. Я прошу вас довести это до своего командования. Чуть что, я вызываю авиацию. Согласно имеющимся у меня приказам командования, все авиационные части должны немедленно и в полном объеме выполнить любые мои запросы. Тут Василий не преувеличивал. Авиационные начальники, конечно, могли не выполнить некоторые его заявки, но потом им однозначно пришлось бы объясниться с вышестоящим начальством, а то и кровавые бы дни. Раз им приказано оказывать танкистам полное содействие, то пришлось бы. А как сам Василий объяснится с командованием 9 армии, далее, может и кровавые бы дни, за свои решения, это их уже никак не касалось. Тут Старлей ненадолго остановился, задумался и, неожиданно и для себя самого, вдруг выдал. И, да, господин полковник, ставлю вас известность, что это касается и вот Дуная. Все венгерские части должны покинуть их до прежних границ Трансильвании, чтобы не было лишних соблазнов. Кроме того, надеюсь, что отныне никто не будет покушаться на любые советские корабли и суда, находящиеся в водах Дуная вдоль границы Югославского королевства. Тут даже сам Судоплатов удивленно посмотрел на старшего лейтенанта, но промолчал. «Хорошо, старший лейтенант, я поставлю свое командование в известность. Что касается моей бригады, то через 4 часа мы уходим и через 2 суток будем на той стороне прежней границы Трансильвании. Надеюсь, что за это время ничего не случится. И, да, старший лейтенант, спасибо за вашу музыку. Она мне понравилась. Приятно было познакомиться со столь достойным автором. Спасибо, господин полковник, за понимание. Надеюсь, что мы с вами никогда не встретимся на поле боя. А что касается музыки, то надеюсь порадовать вас и другими произведениями. Хорошо, старший лейтенант, надеюсь еще услышит о вас. И, если можно, нельзя ли получить ноты и слова вашей музыки? Ну, раз просит, то Василий охотно написал и ноты, и слова, и даже гитарные аккорды всех 4 композиций. Он же учился играть именно по нотам, а не на слух, как отдельные таланты. Заодно, чтобы отметить результаты переговоров, пара осназовцев с хорошим почерком, хорошо знавших и венгерский язык, быстро набросали на обычных листах пищи и бумаги тексты соглашений, само собой, по паре экземпляров, на русском и венгерской. Что заявил старший лейтенант, то и отразили, и венгры согласились. Из каждой стороны на них расписались по 3 представителей, от венгров полковника и его помощники, а с советской, сам Василий, полковник Досик и старший майор. На этом странные переговоры завершились. Как там примут все старшие начальники, конечно, пока не ясно, но их приказ был выполнен. Глава 38. Дошли. После этого злые и раздосадованные венгерские офицеры и их охрана дружно покинули особняк. Ну, это их дело. Что хотели, то и получили. Соответствующий приказ у Василия, конечно, был, но там ничего не говорилось о столкновении с венграми. А что не захотел обратиться к своему командованию насчет его уточнения, то это его дело и проблемы. Но пока, вроде, все обошлось. Даже Судоплатов, оказывается, был доволен. А ты, лейтенант, оказывается, действительно не промах, не ожидал. Но хорошо и вовремя, и правильно венгров построил. Вот пусть убираются обратно и не путаются у нас под ногами. И сильно надеюсь, что нам не придется воевать с ними. Вы там с Романом хорошо им и немцам врезали под Брашовым. Извините, товарищ старший майор, Вынужденно пришлось. Нельзя было потакать им и позволить задержаться у Краевы. Пусть убираются обратно. И боюсь, что нам все же придется встретиться с венграми. Не сейчас, а позже. Когда немцы пойдут на нас, то заставит их. Они наверняка и сами пожелают. Вы, пожалуйста, извините меня за резкость в разговоре с полковником, но у меня был конкретный приказ, и я не привык искать разные причины для его неисполнения. Может, и превысил свои полномочия и вмешался не в свои дела, то это вы там решите уже после отхода венгров. Готов понести полную ответственность за свои решения. Нет, старший лейтенант, извиняться не надо. Вы поступили полностью в соответствии с полученным приказом. Нам лишней крови не надо, но проход к Югославии был нужен. И хорошо, что пока все обошлось мирно. Но не расслабляйтесь. Вот когда мы выйдем к Турну-Северину, тогда да, можно считать приказ выполненным. Выйдем, товарищ старший майор. У венгров нет достаточных сил против нас. А если вступятся немцы, что же, то и сейчас они получат достойный ответ. Просто так через нас не пройдут, еще раз умоются кровью. Фашистов в любом случае добить надо. Что же, лейтенант, я рад, что наши взгляды совпадают. И музыка ваша мне понравилась. Хотя, не скрою, мне знакомы и другие ваши произведения, и они тоже понравились. Ну, конечно, ясно, что теперь Василий под плотным колпаком кровавой гобни, и никуда ему от нее уже не деться. Придется жить с тем, что есть. Остается только надеяться, что не засыпется. Жаль, но он, хоть и уважал товарищей Сталина и Берию, все-таки сильно сомневался, что они потерпят в живых одного невезучего попаданца. Просто в интересах государственной безопасности им не нужен был такой непредсказуемый источник опасных знаний. Вдруг все-таки допустит их утечку? Да, сначала однозначно выжмут из него все имеющиеся знания, а потом ликвидируют. Когда его не будет, намного надежнее. В делах государственной важности, как правило, на лишних свидетелей внимания не обращают. Как ни странно, все удачно получилось. Венгры сдержали свое обещание. Бригада полковника Ватте снялась с места через 3 часа после переговоров, за час до полуночи. Самолеты-разведчики с воздуха все четко отслеживали. Хоть с венграми и не было больше никаких контактов, но, несмотря на наступающую ночь, советские части тоже стояли наготове. А так, и своих забот хватало. Старший майор тут же связался по своей линии со своим начальством, возможно, и самим товарищем Берия, и позже лишь сообщил Василию, что его действия полностью одобрены. Само собой, и старший лейтенант немедленно доложил все напрямую генералу-лейтенанту Козлову, на данный момент являвшемуся его непосредственным начальником и куратором рейда. Тот, похоже, сначала сильно опешил, но своему слишком инициативному и не совсем удобному подчиненному, раз его напрямую опекала кровавая гобня, так сразу ничего не сказал, лишь потребовал продолжения выполнения полученного приказа. Но через час уже сам вышел на связь и подтвердил все решения Василия и его полномочия, так и дал право, если что, немедленно применять силу в отношении венгров для выполнения полученного приказа. Хотя и попросил постараться все решить миром. Еще и сообщил, что вся необходимая помощь ему будет оказана, и что советские войска уже и в других местах начали спешно выдвигаться к прежней границе Трансильвании. Может, генерал-лейтенант и заимел нехилый зуб на слишком возомнившего о себе подчиненного, но явно был доволен. Все-таки это у него способный подчиненный, и это именно генералу достанутся все положенные в таких случаях почести и плюшки. Ясно, что за умелое руководство. А так, и советские войска в Краеве не стали ждать полного отхода венгров. Батальон Василия, вместе с парой рот из 214 бригады, подождал 3 часа, пока венгерская 2-я бригада хоть немного отойдет от Краевы, и с рассветом тоже тронулся в путь. И чуть позже он проехал как раз мимо колонны испуганных венгров, устроившихся на отдых в километрах 20 от Краевы. Конечно, коням надо было дать отдых. Танк Василия ненадолго остановился у легковушки полковника, судя по номерам, забранным у румын, и он даже на коротке переговорил с ним. «Я рад, господин полковник, что у нас все разрешилось мирно. Мне хотелось бы побывать и у вас в Венгрии, но, разумеется, не на танке, а просто мирным туристом. Знаете, с удовольствием обозрел бы Будапешт с высот замкового холма и Будайской крепости, или рыбацкого бастиона. Охотно побродил бы по музеям или заглянул в Национальную галерею, постоял бы на цепном мосту сечения или поглядел на базилику святого Иштвана. Но, что делать, Как-нибудь потом. Надеюсь, что наши страны никогда не будут ссориться друг с другом. Я думаю, господин полковник, что это просто невыгодно ни Советскому Союзу, ни вашей стране. Я тоже надеюсь, лейтенант, что мы будем жить мирно. Может, еще и побываете в Венгрии? Конечно, туристам, а на танке не надо. Это ведь вы брали Випури и дошли до Хельсинки. А так, приятно было с вами познакомиться. Было дело, господин полковник. Что делать? Выполнял приказ. До свидания. Мне тоже было приятно с вами познакомиться. И грозный КВ-1М рванул дальше. А венграм осталось лишь глядеть на промчавшуюся мимо советскую боевую технику. Ничего подобного у них не имелось. И артиллерия в основном на конной тяге, и сами кавалеристы горцевали на конях. Это, конечно, красиво, но кони против танков уже никак не катит. Нет, и у венгров имелись разные бронемашины, но мало, и в основном вооруженные лишь пулеметами. И пушки у артиллеристов больше те же 37 или 40 мм, хотя, немного и 75 мм, вроде, даже 80 мм, и виднелись 105 мм гаубицы. Нет, хватало и автотранспорта, но, похоже, опять же забранного у румын. Еще, на удивление, вдоль дороги виднелось много велосипедов, стоявшие рядом друг с другом. Да, разоружить бы этих наглых венгров, а их неказистые машинки отправить в союз для детворы, как раз бы пригодились. А за Краеву уже можно было не беспокоиться. Как раз перед уходом батальона Василия, совершив ночной марш, туда добрался стрелковый батальон из 474 полка майора Мизина, посаженный на трофейный автотранспорт, к счастью, еще и вместе со смешанным артиллерийским дивизионом. Немного, но для обороны города уже хватит. Десантный батальон из 204 бригады остался в Краеве, но он частично выдвинул небольшие отряды и во все стороны от города, а остаток батальона из 214 бригады с подкреплением из стрелков получил приказ к вечеру выйти к Дунаю. До реки было лишь 7 десятков километров, хотя, согласно сообщению старшего майора, в нужные места уже срочно будут выброшены воздушные десанты из обеих бригад. Как в Краеву прибудет больше стрелковых частей, то десантники сразу же уйдут в распоряжение командования своих бригад. Опять дальний марш, но уже и привычно. До Турну Северина по прямой тоже было чуть больше сотни километров, и дорога пока оказалась пустой. Насчет венгров, похоже, уже беспокоиться не приходилось. После Филиаши отряд Василия проехал мимо пары мест, где венгерские войска расположился на ночь, но все обошлось тихо и мирно. Дозорные там махали белыми флажками и испуганно глядели на грозную советскую бронетехнику. Венгры просто стояли, и пушки у них находились в походном положении. Василий не стал ни с кем встречаться, лишь разведчики ненадолго останавливались и вступали с венграми в переговоры. Да, было сильно рискованно как бы беспечно проезжать мимо, но все обошлось. Хотя, в танках и САУ снаряды, на всякий случай, даже были загнаны в казенники. За 5 часов сложного марша отряд Василия спокойно дошел до Турну Северина и уже к часам 8 встал у северных окраин города. Разведчики и осназовцы тут же растворились в городе. Румынская власть там уже была упразднена венграми. В крепости все еще стояли подразделения, как оказалось, в основном тыловые, 11 пехотной бригады и самой 3 армии. А сама бригада как раз и была встречена по пути, и она уже шла обратно. Конечно, батальоны и десантные роты немедленно развернулись в боевой порядок. Роты тут же заняли окраины Турну Северина, пока пустые, и боевая техника там растворилась, приготовилась открыть огонь. В общем-то, отряду сильно повезло, что венгры не успели подтянуть к городу боевые части. И через полчаса в временный штаб Василия примчался злой и растерянный бригадный генерал Лаёш Чатый. Но, узнав, кто перед ним, он тут же умерил пыл. Хотя он мог напрочь игнорировать какого-то старшего лейтенанта, но старший майор КПУ и для него являлся авторитетом. Но Судоплатов опять не стал вмешиваться в разговор Василия с генералом, точнее, с его переводчиком. «Старший лейтенант, вы в Краеве заявили полковнику Ваттаю, что у вас нет приказа напасть на венгерские войска, и вы дали его бригаде 2 суток на отход. Кроме того, заявили, что это относится и ко всем венгерским частям. Вы, конечно, наглы сверх меры, и мы согласны отойти, но 2 суток еще не истекли, а вы уже заявились в Турну Северин. И сейчас раннее утро, и мы тут видим, что ваш батальон уже приготовился к бою. Это можно считать объявлением войны Венгрии. Ну что вы, господин генерал, какая война? Это лишь мера предосторожности и комфортные условия для размещения личного состава. Вы же расположились тут со всеми удобствами. Хотите, чтобы советские войска встали в голом поле? Не будет этого. Пусть я лишь старший лейтенант, но командир подразделения Красной Армии, который займет этот город и уже вошел в него. То есть, у меня все права военного коменданта гарнизона, наравне с вами. И, вообще, я прошу вас и здесь в течение ближайших 4 часов вывести все венгерские части из города. До границы тоже не близко, и дорога, тем более, в сложной пересеченной местности, может не вместить все ваши части. А проволочки я считаю недопустимыми. Моему батальону, может, придется еще и Бухарест штурмовать. И еще, господин генерал, советской авиации срочно нужно место для базирования. Поэтому могу выделить не больше 4 часов. Разгневанный генерал ушел. А пока венгерские части не пришли в себя, танкисты и десантники по-тихому стали расширять зону своего размещения. Сонные венгерские тыловики, едва увидев советские танки, тут же бросали все и убегали. В городе у венгров начался аврал. Василий ожидал, что генерал может объявить боевую тревогу и потому вызвал авиацию. Уже через час над городом пролетела эскадрилья истребителей. Капитан Поборцев уже доложил по рации, что в окрестностях Краева и на местном аэродроме, и в подходящих местах срочно начали садиться истребительные и бомбардировочные части. Не все время же летать из Брашева, когда есть посадочные площадки и в других местах. К часам 11 на полевой аэродром у Турну-Северина сели 4 и 183 транспортных ДБ-3, как оказалось, пока с аэродромным персоналом и небольшой охраной, хотя и сам Василий отправил туда БТ-7А, в самый раз будут, а венгры на самом деле спешно покидали город, им пришлось бросить много имущества, и свое, и награбленное у румын, да, а ведь настоящие и лихие грабители, уже успели награбить, а сжигать хоть что-то, как бы в целях соблюдения пожарной безопасности, Василий запретил. Рота десантников, прямо при венграх, нагло проникла в крепость, и он тут же перебросил туда большую часть своей артиллерии, хотя и мешать было некому. Бригадный генерал, оказывается, от греха подальше уже удрал из Турну-Северина. Зато осназовцы часа через 3 после появления у города около полудня, нашли в городской тюрьме местного примаря Михая Костиску, слегка и помятого. Оказалось, попытался выразить протест при разграблении ратуши. Ну, да, венгры успели побыть в городе всего пару дней, а уже нехило отметились. И Василий, тут же забрав примаря с собой, направился в ратушу. Хотя, там венгров уже не наблюдалось. Их последние остатки в спешке покидали город. И мотострелки, и десантники постепенно брали его под себя. И один танковый взвод КВ-1М уже стоял в речном порту. Танкистам слегка пришлось и пострелять. Старшина Бережный, командир взвода, явно по примеру командира, решил не дать выйти из порта ни одному судну, и одному грузовому судну, похоже, даже венгерскому, после пары попаданий в борт 95 мм фугасных снарядов, пришлось вернуться к причалу. На его борту оказались несколько венгерских офицеров, но мотострелки просто посадили их в свой БТР и отвезли к месту сбора венгров. А судно было немедленно взято под охрану мотострелками, и экипаж тут же высажен на берег, хотя они тоже сразу же сбежали вслед за своими войсками. Похоже, тоже решили, согласно пропаганде средств массовой дезинформации у себя в стране, не испытывать судьбу в Сибири. Конечно, никто бы их не тронул, но, раз сбежали, скатертью дорога. У военного коменданта забот хватало и без них. Глава 39. Голубой Дунай. Уважаемый господин Костиску, Красная Армия готова взять ваш город под защиту. Могу заверить, что у нас грабежей и унижений местных жителей не будет. И то имущество, что было разграблено венграми в ратуше, мы, если найдем, обязательно вернем. Хотя, десантники как раз отбили у слишком жадных венгерских тыловиков мебель, как оказалось, частично забранную из управы. И она тут же была возвращена на место. Бедный примар, хоть слегка и морщился, но явно был рад, что его нежданные мучения завершились. К тому же, в отличие от венгров, советские командиры отнеслись к нему со всем уважением. А что, человек довольно смелый и заслуженный, еще и от венгров пострадал. И он у себя дома, и советские войска пришли сюда не грабить и присваивать румынские земли, а лишь предотвратить их использование фашистами. И советские командиры с уважением относились к людям любого происхождения. А далее Василий, как полноценный военный комендант города, тут же написал приказ о возвращении примаря на свое место, и они вместе заключили соглашение о сотрудничестве. Тут и сотрудники местной управы, узнавшие, что власть поменялась и на их места никто претендовать не будет, начали возвращаться на рабочие места. Старший майор Зорько приглядывал за старшим лейтенантом, но в его дела не вмешивался. У него и своих забот хватало. Венгры, помимо имущества, бросили и много самой разной документации. И осназовцы усиленно шерстили город в поисках интересного для себя. Оказалось, что и на нечаянно арестованном венгерском судне нашлось много ценностей, забранных венграми, конечно, у румын, и интересные документы, и венгерские, и румынские. Тоже в спешке и страхе перед танкистами бросили. Старший майор на радостях даже объявил старшине благодарность. Старшина Бережный, за проявленную бдительность от имени советского командования объявляю вам благодарность и буду ходатайствовать о награждении вас орденом Красной Звезды. Старший лейтенант, обязательно напишите представление. Сделаю, товарищ старший майор. И Василий еще и от своего имени объявил решительному танкисту благодарность. И ведь лет лишь слегка за 20, но толковый и опытный боец. Старшина и сам, и его взвод за время боев от Рыбницы и сюда уже и так столько целей поразили, что впору представить их всех к званиям Героя Советского Союза. Само собой, представления на разные награды на них Василием уже не раз были написаны. Что же, напишет и на героев. А так, и на этот раз ГБИСТ посоветовал не особо вмешиваться в дела местной власти по управлению городом. Когда прибудет более высокое советское командование, оно как раз во всем и разберется. А Василий и не собирался. Зачем ему это? Он сегодня здесь, а завтра в другом месте. Прямо как в популярной советской песне «По морям, по волнам, нынче здесь, а завтра там». В принципе, очередное боевое задание командования он уже выполнил. Теперь надо было дать батальону и десантникам время на отдых и приведение себя в порядок, а то можно и боеспособность потерять. День, конечно, выдался суматошным. После полудня в городе венгров, к счастью, уже не осталось, но их подразделения целый день двигались мимо Турну-Северина. Пришлось части отряда находиться в полной боевой готовности, а часть, конечно, уже отдыхала. Много работы навалилось на ремонтников. Всю технику, особенно боевую, требовалось срочно обслужить и для возможных боев подготовить, и на марш. Василий не сомневался, что он скоро предстоит, ведь румынская столица еще не была взята. И, конечно, блокпост десантников, усиленный танковым взводом, в город венгров не пускал, а заворачивал на объездную дорогу. Все командиры были начеку, готовы были, если что, принять бой. Но, к счастью, венгры бучу поднимать не пытались. По данным авиаразведки, два кавалерийская бригада завернула на север и ушла в направлении Тыргужу. Но и там она долго не задержалась и направилась в горы. И 11 пехотная бригада, и тыловые части 3 армии спешно двигались вдоль Дуная в направлении Аршева, хотя уже относящегося к провинции Банаты, значит, остающегося далее в подчинении венгров. Насчет этого городка в приказе командования батальону ничего не было, до прежних границ Трансильвании, и все, и она перед ним и проходила. Можно сказать, вот так тихо произошел или произойдет раздел Румынии, хотя, как бы возврат земель венграм, пока неизвестно было, поможет это удержать их от войны с Советским Союзом, но, честно говоря, и иного выбора не имелось. Ну, если сунутся, то кровью и зальются. Жалеть их никто не будет. И, скорее всего, и послевоенная судьба Венгрии тоже окажется иной, чем в мире Василия. И будут виноваты сами. Чуть позже советским войскам придется продвинуться на запад от Турну-Северина до старой австро-венгерской границы. Вот у Василия на это сил уже не хватало. Нет, на полевом аэродроме до вечера уже успели приземлиться десяток ДБ-3. Правда, они больше привезли аэродромную обслугу и своих зенитчиков, но еще и пару взводов десантников из 204 бригады во главе с лейтенантом Северцовым. И советское командование собиралось перебросить сюда всю бригаду. А вот обратно старший майор отправил, под охраной нескольких осназовцев, свою добычу, само собой, и ценности с венгерского судна. А что, вполне военный трофей. Ночь в городе уже прошла спокойно, и личный состав батальона, и десантники тоже и поспали, и привели себя в порядок, и техника была обслужена. Даже сам Василий смог отдохнуть, а вот осназовцы во главе со старшим майором пропали. Они тихо исчезли, даже в тайне от своих. Но, вообще-то, разведчики батальона, тоже шерстившие город, все же засекли, как несколько шаланд с ними после полуночи тихо отвалили от румынского берега и потихонечку, наискось, двинулась к другому, югославскому. Явно в Югославию пошли. Ну, это их дело. И Роман подтвердил, что туда, но сообщил, что не знает, конкретно куда и зачем. Ясно, специальное задание, и попаданец распространяться об этом не будет. Даже боюсь предположить, Василий, что за у них задание, не наш уровень. Товарищ старший майор, и это я сообщаю только тебе, особо доверенное лицо самого товарища Берия. Так что, нам, если честно, надо вести себя очень осторожно.